Сразу же стало легче, и я снова смог сконцентрироваться. По счастью, цели удержать удалось, и, наконец, первая из них нырнула в темный подъезд и поднялась на второй этаж. Дальше последовал условный стук, открытая дверь и запах готовой еды. «Что ты так долго, милый?» Молодая девушка в одном только фартуке встретила своего героя, что за сегодняшний заказ, видимо, должен был принести много денег. «Да на работе задержали», — улыбнулся пироман и прижал к себе подругу, а в следующую секунду заорал на весь многоквартирный дом, так как мой жучок взорвался в его коленке. С этим понятно. Осталось три. Стало легче. Вернее, легче следить за картинками, а вот мана стала уходить значительно сильнее. Один из троицы двигался ровно в противоположную сторону, и следящий за ним жук жрал все больше энергии. «Один вообще далеко идет», — пожаловался я. «Васильич, давай тоже понемногу лей. Жень, и ты переставай лечить, лучше подпитывай». «Дим», — раздался голос Феникса. «Тот, что далеко идет, скорее всего, просто домой. Босс где-то с этой стороны должен жить». «Это да, поэтому мы и сняли номер в этом районе, но, пока могу, надо следить за всеми». Я снова сконцентрировался и вдобавок к внешним источникам стал понемногу тратить и свой запас. Преследование продлилось еще 5 минут, и вот второй гаденыш вошел в подъезд. Неужели мне придется сорвать второй романтический ужин? Третий этаж. Снова открытая дверь, но нет, теперь в большой, хорошо отремонтированной квартире мужик. «Даже два сделали?» — спросил первый. «Да», — довольно ответил поджигатель. «Одни разговоры, ловушки были просто ни о чем». «Отлично», — усмехнулся третий и достал бутылку с вискарем. «Босс будет доволен, надеюсь, и в нашу смену какого-то щенка принесет». «Не надейся», — подумал я и вылетел на улицу. Уточнил номер дома и расположение квартиры и только после этого вернулся назад и оторвал ногу поджигателю. «К остальным вернусь чуть попозже, пока не до них». «Фух, двое осталось, правда, один из козлов по-прежнему прет хрен знает куда». «Вот сука, ты что, в машину собрался залезть?» «Нет-нет, извини, дружок, сейчас номера и приметы твоей тачки запомню, а теперь, бах, попробуй-ка поездить без правой ноги, всем восстанавливаться». «Дальше я сам», — скомандовал я, а сам продолжил лететь вслед за последним диверсантом и внутренне негодовать. Неужели ублюдки не явятся к боссу сегодня, или к нему должен был поехать тот хмырь на машине? Обидно будет, не столь эффектно получится. Но блин, у них даже рации нет. Как-то же они должны сообщить о том, что все в порядке. Еще 5 минут меня терзали сомнения, а потом моя последняя цель зашла во двор, и его вид настроил меня на позитивный лад. Слишком богато для обычного исполнителя. Снова подъезд, но в этот раз хорошо освещенная и очень дорогая дверь, а за ней всего лишь уже знакомый коротышка. Черт, я-то думал, сразу к главному боссу. Ладно, послушаем. Все сделано, Вячеслав Матвеевич. А как официально? Я видел, махнул в окно хозяин квартиры. Молодцы, я доложу Семену Игнатьевичу. Коротышка вытащил из кармана 4 толстых пачки купюр, и, взяв их, исполнитель собрался уходить. Извини, дружок, пожалуй, эти деньги как раз пойдут на твое лечение. Я размножил жука в течение нескольких секунд, свое черное дело сделали 4 моих новых маленьких помощника. Ох, красота, кровища, крики, попытки выяснить, что произошло, только в более грубом варианте. Теперь можно просто ждать. Эх, блин, жаль, к самому главному на прием сегодня, похоже, не попаду. Ну и ладно, если посидеть тут подольше, может, что-то и прояснится. Через 2 часа так ничего и не прояснилось, и, отправив ребят следить за больницей, я лег спать. Ну а чего еще делать, не смотреть же, пока им там пытаются ноги восстановить. Вернемся к этому вопросу утром, а силы мне еще понадобятся. Надеюсь, удастся досмотреть сон про тех близняшек, что видел по дороге в Усмань. Глава 17. Когда мы проснулись и позавтракали, наблюдающие за указанными мной местами ребята уже собрали всю информацию, в том числе и о расположении главного офиса коротышки, занимающего 2 этажа многоквартирного дома. К слову, он оказался парнем крепким и бабок на себя любимого не пожалел, так что, слегка прихрамывая, пришел на работу уже в 8 часов. Ну а в 10 приехал я. Вячеслав Матвеевич занят. Охранник снова не оценил моего внешнего вида и послал меня до того, как я открыл рот. Думаю, барона Акулова он примет, пожал плечами я. И, кстати, спроси, как его ноги. Последнее добавлять было лишним. Едва услышав мою фамилию, охранник скрылся внутри, а еще через минуту с любезной улыбкой распахнул передо мной дверь. «Прошу вас, барон». В сопровождении рыбака и Дани я вошел и поднялся на второй этаж. «Подождите меня здесь», — приказал я своим, а сам, войдя в кабинет, закрыл дверь за собой. «О, здравствуйте, Дмитрий, с тебя 2 миллиона наличными прямо сейчас», — прервал я сидящего за большим столом маленького человека. «У тебя 3 минуты, каждая следующая будет стоить 1 ногу, первыми будут 2 твоих, время пошло, то есть вы признаете, что поотрывал ноги тебе и тем ублюдкам, что сожгли мои склады», — прошипел я, уперев руки в стол и склонившись над ним. «Конечно, признаю, осталось 2,5 минуты. Дмитрий Николаевич, дайте хоть 10, мне надо связаться, придурок недоразвитый». Я скомкал лежащий на столе листок и кинул его в лоб хозяину кабинета. «Твои диктофон, телефон и рация уже не работают давно, давай быстро проверяй, осталось 2 минуты». «Как не работают? В смысле, что вы имеете в виду? Ну ты тупой». Я обошел стол и вырвал верхний ящик. «Это нападение», — начал было коротышка, но, увидев оплавленную рацию, тут же заткнулся. «Ну а все и в сам залезь». Я ткнул пальцем в нужную плитку на полу. «Быстро». Вячеслав Матвеевич подскочил, закрыв плитку спиной, открыл сейф и замер. «Сгорел, да?» — заглядывая ему через плечо, поинтересовался я. «Да», — едва слышно прошептал обалдевший коротышка. «А деньги, смотрю, не сгорели», — ткнул я пальцем. «И, кстати, за попытку шантажа цена выросла в 2 раза и осталась 1 минута. Давай, пока еще двуногий, думай, а то больше на врачей потратишь». Я отошел, сел в кресло напротив стола и стал ждать реакции хозяина кабинета. И ждать с нетерпением, так как за те 2 часа, что следил за ним из ближайшего дешевого отеля, помимо прочего, выяснил аж 2 очень интересные вещи. Первое, хоть за ним и стояли какие-то люди, это были, скорее, акционеры и партнеры, а самым главным, как ни странно, здесь, похоже, являлся именно этот мелкий хмырь. И второе, люди, работающие на Вячеслава Матвеевича, его очень любили, вернее, даже боготворили, и были готовы за него и убить, и умереть. И об этом я хотел расспросить непонятного сектанта подробнее. 30 секунд, видно, вся глубина ситуации, наконец, дошла до главного пожарного. Он засуетился, и уже через 10 секунд передо мной лежало 40 стотысячных пачек. «Мудрое решение», — кивнул я, убирая деньги. «Когда, ты говоришь, мои склады будут отремонтированы и готовы к работе?» «А через 3 дня. Что ты там мямлишь, я не слышу». «Завтра, да, завтра, к вечеру». «Хорошо, но у меня скопился избыток шкур, и машины с ними уже едут в Усмань. Думаю, у тебя найдутся еще 2-3 точки, чтобы я выставил пока мой товар. Разумеется, мне нужны те, что принадлежат именно тебе, а не те, что ты отжал у других людей». «Да, найдутся такие». После паузы выдохнул коротышка и достал из стола бутылку с коричневой жидкостью. «Будете?» «Нет». Я побарабанил пальцами по столу. «В общем, мне не нравится, как ты ведешь здесь дела». Хозяин кабинета ничего не ответил. Он дрожащей рукой наполнил стакан и опорожнил его. Я же тем временем, стараясь замаскировать колебания энергии, начал использовать магию контроля. Не сильно, конечно, иначе он мог бы заметить. Совсем чуть-чуть, чтобы понемногу создать подходящую для более откровенного разговора атмосферу. «Ты же даже не зажравшихся аристократов грабишь», — продолжил я. «Ты грабишь людей, которые защищают границы империи. Тут таких не так много», — набравшись смелости, возразил коротышка. «Такие чаще в Липецк или столицу ездят и там торгуют. Здесь 80% продавцов так или иначе связаны с Лос-Сантосом». Сказанное меня удивило, но принципиально дела не меняло, а вот дальше Вячеслав Матвеевич все-таки сумел меня поразить. «Я на заработанные деньги школу в Тамбове построил», — тихо произнес он, после чего вжался в кресло и стал еще меньше. «Какую школу?» — поднял бровь я. «Обычную, среднюю, для детей из неассимилированной области», — продолжил менять мое представление о мире этот странный тип, — «и выкупил несколько подъездов в домах поблизости, чтобы они там жили. Я бы никогда в такое не поверил, но теперь некоторые из подслушанных утренних фраз стали понятны, да и магия подсказывала, что, похоже, собеседник не врет». «И это твои ученики тебе служат?» — спросил я. «Нет, конечно», — слабо улыбнулся Вячеслав Матвеевич. «Это или их родственники, или просто мужики из деревень помогают. Помогают склады жечь. Ты, кстати, еще чем-то занимаешься, Кроме этого, работорговли нет. Искренне оскорбился хозяин кабинета. Ребята, конечно, иногда ходят в дикие земли, но все в рамках закона. Монстров бьют, ну, если найдут что-то полезное, то продаем, конечно. И сталкеров, наверное, не гнушаетесь грабить. Да нет, Вячеслав Матвеевич снова наполнил бокал. Я понимаю, это странно звучит, после сегодняшней ночи. Ты прав, звучит странно. Я посмотрел на голубое небо, виднеющееся в щели между плотными коричневыми шторами. Гораздо больше похоже на подготовку боевиков и разборки с конкурентами. Нет же, коротышка забылся и стукнул кулаком по столу, потом поймал мой взгляд и заговорил спокойнее. Нет же, в школе нанятые учителя по всем предметам, хорошие условия. Ребята даже не знают меня. Школа уже второй год существует, в этом году первые ученики выпустятся и пойдут в техникум или университет. А добровольцев? Собеседник снова плеснул себе полстакана и залпом выпил. Ну да, добровольцев мы тоже набираем и сразу же делим. Подавляющее большинство занимаются абсолютно легальными вещами. Для грязной работы у нас небольшая группа, но без нее нельзя. Ага, склады будет некому жечь. В комнате повисла тишина. Не знаю, о чем думал мой необычный собеседник, а я вот продолжал удивляться тому, что так и не сумел уловить ни слова лжи в его словах. И вот как такое уживается в одном человеке: у него было трудное детство, и он стал плохим, а теперь пытается помочь детям не пойти по своему пути. Примитивно, но если как-то так, то очень похвально, если не считать методов. Впрочем, чего я гадаю, а зачем ты все это делаешь? Спросил я. Я имею в виду школу. Извините, господин барон, но это личное, тихо произнес коротышка. Слава, попробуй кое-что осознать. Я посмотрел в серые глаза собеседника. Во-первых, я могу убить тебя в любой момент. Во-вторых, у меня есть один интересный список, в который я вношу всех, с кем имел конфликт, но кого сразу не убил. И все из этого списка умрут, если со мной или с Савиной что-то случится. Ну и в-третьих, пока я не вижу достаточных оснований оставлять тебя в живых, поэтому на твоем месте постарался бы объясниться. Нет, Дмитрий Николаевич. Собеседник отодвинул пустой стакан. Мои мотивы, это мое личное дело. Мы можем продолжить конфликт, но в мое прошлое я вас не пущу, даже если вы прямо сейчас решите убить меня. Что же до школы, то вот, он достал из ящика стола папку. Здесь вся общая информация. Эту папку я показываю потенциальным инвесторам. Можете ознакомиться, навести справки или даже прислать ревизора. А такой же папочки по твоим сталкерским группам не найдется? Снова повисла пауза, во время которой собеседник долго рассматривал меня, и на его лице отражалась активная работа мысли. Мысли, немного подкорректированной работой магии контроля. «Вы слышали имя Семена Игнатьевича?» «Наконец», — спросил он. «Да, сегодня ночью от тебя, когда ты говорил исполнителю, что сообщишь ему об успешно выполненном деле, а потом еще несколько раз с утра». «Вскользь», — ответил я. «Так вот, этот человек достаточно известен, как в Лос-Сантосе и других городах диких земель, так и на юге империи. Он очень таинственный, и его боятся многие». «Очень интересно», — пожал плечами я, так как не знал, что еще сказать. «Этот человек погиб 5 лет назад», — усмехнулся Вячеслав Матвеевич. «И я был одним из тех, кто присутствовал при его смерти. С тех пор я и еще несколько посвященных используем его имя, так сказать, для пущего эффекта и если надо сделать что-то не совсем законное. Я слушал и очень жалел, что рядом нет Феникса, он гораздо лучше разбирается в этом. Ну да ладно, у нас еще будет время все обсудить. То, что вы делаете, что-то плохое под псевдонимом, не снимает с вас всех ответственности». Я снова взглянул в окно. «Если вам будет это интересно, конкретно мои люди не убивают законопослушных жителей империи диких земель», — добавил хозяин кабинета и замолчал. «Ясно». Я повернулся к нему. «Школа – это хорошо, и я обязательно выясню, что ты там построил и устроил. Но тут есть нюанс. Не знаю, как этому отнесутся все ипостаси Семена Игнатьевича, а также кто они и чем занимаются. Но вот ты должен осознать одну важную вещь. Воронежский регион отныне мой. Здесь не будет тени мертвых мудаков, ну и, разумеется, не будет живых. Пока мы с тобой столкнулись на рынке и сначала поговорим о нем. Пожарная бригада отныне упраздняется. Если хотите подзаработать, На добровольных началах предлагайте защиту за 50 тысяч в месяц. И эту защиту обеспечивайте. Если не можете обеспечить и кого-то будут притеснять, обращайтесь ко мне. Эта часть понятна, Дмитрий Николаевич? Сузил серые глаза коротышка. Утверждение, что Воронежский район ваш, весьма громкое. Я понимаю, что вы на каком-то невообразимом уровне владеете магией воздуха и огня. Но против местных группировок, да и армии аристократов, вам не выстоять. Не выстоять, если они прямо сейчас пойдут на меня войной, кивнул я. Но зачем бы им это делать? Даже если ты им расскажешь о моем заявлении, они просто над тобой посмеются и скажут, что молокосос взял тебя на понт. Но я искренне надеюсь, что ты включишь мозги и интуицию, если она у тебя есть, и сделаешь правильные выводы. Кстати, я тоже собираюсь строить школу и через пару лет университет. Вы предлагаете мне работать на вас? После минутного размышления спросил собеседник. Пока я предлагаю тебе переосмыслить схему ведения своего бизнеса, пожал плечами я, изменить приоритеты. И если ты это сделаешь, то я подумаю, как тебя встроить в мою схему. Обычно после этих слов говорят, а если нет, то зачем? Вскинул бровь я и встал. Провожать не надо, грузовики приедут сюда через час, найди им лучшие места. Я взял папку с информацией о школе и вышел из кабинета. Ну дай хоть чай допить, недовольно поморщилась Катя. Бери с собой, хитро улыбнулся Свят. И поверь мне, красавица, это утро ты запомнишь на всю жизнь. Святослав, я эту фразу уже не раз слышала, обычно перед этим от меня хотели определенных поступков ночью. Видишь, значит, я уже оригинален. «Ведь мне от тебя ничего не надо». Свят подошел и силой вырвал кружку и пряник из рук девушки. «Ай!» — на палец плеснул. «Это тебя дух Савина наказал. Пойдем быстро». «Ну что ты за человек такой?» Катя отобрала пряник обратно, после чего нехотя поплелась за помощником барона. Они вышли из дома, где жила девушка, и направились в расположенную на соседнем участке усадьбу. «Свят, ну серьезно, дел не в проворот», поднимаясь по ступеням крыльца, ныла Катя. «Ты даже не представляешь, сколько у меня бумаг скопилось, и ничего нельзя упустить. 5 минут погоды не сделают». Свят открыл дверь и пропустил девушку вперед. «Святослав, Катя!» Раздался крик, едва они вошли, и в дверях своей комнаты появилась Мила. 3 мешка пшеницы готовы, к вечеру будут еще 3. «Отлично!» Катя тут же раскрыла папку, которую не забыла прихватить с собой, и что-то пометила на одном из листочков. «Значит, сегодня мы можем засеять 1 гектар. Молодчина!» Свят показал Миле большой палец, после чего подхватил Катю под руку и утащил ее на 2-й этаж. Там они остановились у двери комнаты, расположенной точно над спальней барона. «О, закончили кабинет Дмитрия Николаевича», — удивилась девушка. «Что-то я упустила этот момент, а лестницу вниз тоже уже сделали». Он подошла к двери и распахнула ее. «Ух ты, откуда деньги на компьютер?» Свят стоял за спиной Кати и улыбался. По приказу босса, чтобы сделать девушке сюрприз, ей сказали, что это его будущий кабинет, и помощник барона мог сейчас буквально читать мысли в голове у подруги. Просторный какой, и стол большой, и кресло удобное, и шкафов много, и даже компьютер. «Мне бы такой, нравится?» – спросил Свят, аккуратно вталкивая Катю внутрь. «Да», – девушка вздохнула. «Дмитрий Николаевич будет рад. А лестница в его спальню? Кстати, где? А зачем она? Как зачем?» Катя резко обернулась. «Он что, по-твоему, должен по общей лестнице в кабинет бегать? А зачем ему в твой кабинет бегать? Чтобы работать. Вот проснется он. Что ты сказал? В мой? Конечно». Свят улыбнулся еще шире. «Самой полезной девушке в деревне самый большой кабинет. Компьютер и принтер, кстати, уже настроили, все работает». «Это все правда мне?» Девушка бросилась помощнику барона на шею. Впрочем, ненадолго, уже черед 2 секунды она летала по кабинету, выдвигая все ящички и открывая все дверцы. «Смотри, а здесь я архив буду хранить, а здесь текущие отчеты, а здесь канцелярские принадлежности. Кстати, их купили, вон в тех коробках все, что ты заказывала. Ура! Ладно, развлекайся». Свят шагнул к двери. «Пойду за отправкой нашего каравана прослежу». «Ага, давай», — донеслось откуда-то из-под стола. Караваны такого размера Свят видел, только когда какой-то обеспеченный аристократ отправлялся или на новое место жительства, или на войну. В Усмань собралась все имеющиеся в наличии машины. Большинство были нагружены шкурами и другой добычей, полученной в последнее время. Но некоторые ехали пустые, так как товара, в том числе и тяжелого, из города должны были привезти еще больше. И, конечно, все это сопровождали многочисленные внедорожники охраны. Замыкали колонну два броневика автобуса. Они должны были развести по деревням Пантелеева ребят, что гостили у них два последних дня. Разумеется, с ними ехали и савинские агитаторы, которых возглавляла Клава. «Все запомнила?» – спросил Святу копошащийся в багажнике одной из машин женщины. «Да чего там запоминать, милок?» Не поднимая головы, засмеялась Клава. «Мальчики сами все расскажут. Я так, на подхвате буду, и тех, кого они не сумеют уговорить, сражу своей неземной красотой. Фотографии деревни не забыла? Свят, милый, че пристал? Иди, займись чем-нибудь полезным». «Хорошо». Помощник барона усмехнулся и стал искать следующую жертву, ведь, как ни крути, хоть куча народу и уезжает, работы нельзя останавливать ни на секунду. Собрать теплицы, посеять первую партию пшеницы, начать работу над закладкой фундамента магических водонапорных башен. При этом сделать все это надо, не останавливая работу над уже запущенными проектами. Ах да, большинство начинающих магов остаются в Савино, так что еще нужно провести им очередной урок. Клава права, здесь с отправкой сами разберутся, а ему пора заняться более полезными вещами. Эдуард, а как там наши сеялки? Готовы выезжать хоть сейчас? Тогда выгоняй их. Свят сорвался с места и побежал к Миле за семенами пшеницы. Нам скоро выезжать. Феникс посмотрел на часы. Да уже все. Я открыл глаза и уничтожил всех своих шпионов. Любопытно. После посещения Вячеслава Матвеевича я вернулся в ту же самую дешевую гостиницу неподалеку и с помощью сразу трех жучков следил за всем, что происходит в его офисе. И, признаться, увиденное меня удивило. Сначала бывшая гроза всех местных торговцев долго сидела и, разглядывая то уничтоженную рацию, то диктофон, пил и думал. Потом съел отрезвляющую таблетку и будто взорвался. Он добыл запасной телефонный аппарат и рацию, и связался по меньшей мере с 20 людьми, включая каких-то серьезных партнеров. А между разговорами в его кабинет один за другим и не по одному разу забегали его люди. И вся его активность была направлена на то, о чем я говорил, на изменение концепции. И чем дольше я за ним следил, тем больше понимал, что он делает это основательно и не стесняется жечь мосты. Более того, его люди уже стали обходить владельцев точек и сообщать, что с мая условия сотрудничества меняются. Конечно, хоть там и звучало слово «добровольно», всерьез к нему никто не относился и все воспринимали происходящее как обязаловку. Но в любом случае сокращение платежа в 6 раз радовало людей. Что ж, похоже, демонстрация силы, мои слова и магия контроля сделали свое дело. Понятно, что это только первый камень и работы предстоит немало. Еще надо как-то пробить его прошлое и все-таки проверить, не замешан ли он в чем-то совсем плохом. Если нет, то продолжать следить за ним, и по возможности подкинуть ему какую-нибудь задачку поинтереснее. Может даже поручить ему заняться моим новым соседом, когда тот проявит свое лицо. Ладно, разберемся, варианты есть. Разрешите, Дмитрий Николаевич? Следом за стуком раздался голос Васильича. Заходи. Староста вошел и сразу же налил себе кваса из стоящего на столе бочонка, а когда залпом опустошил кружку, широко улыбнулся. Со всеми договорился, ваше благородие. Как только наши машины прибудут, начнем загрузку. По трубам и цементу что? Тоже договорился. Часть привезут на своих машинах, с нашей колонной. И еще по 30 бойцов охраны выделит. С учетом наших мы полгорода перекроем, когда выезжать будем. Ну, не преувеличивай, усмехнулся я. Но в любом случае это здорово. Будем, надеяться, после этой массовой закупки нам хватит раз в пару дней небольшой караван туда-сюда гонять. Кстати, удалось все жемчужины пристроить, продолжил радовать меня староста. Большую часть через Пашу, но кое-что и на рынке. Так что после всех трат, даже еще немного нала останется. Приедем в деревню, накидаем новый список покупок. А, и есть несколько потенциальных покупателей на шкуры, ждут образцов. Придется немного ниже рынка продавать, конечно, зато, может, удастся скинуть сразу много. Все правильно, деньги должны работать, да и люди тоже. Ладно, тогда ты за главного. Вы точно уверены, что так мало бойцов хотите взять? Вмиг посерьезнел Васильич. Рыбак, топор и Даня стоят многих других. Да мы и не собираемся делать ничего сложного. Ведь так, я подмигнул стоящим за спиной старосты ребятам, и все они тут же заулыбались. Понятно, вздохнул староста. Еще указания будут: стройте, рубите лес, начинайте сажать, сделайте на берегу площадку под первый завод, вербуйте, мотивируйте людей. Я хлопнул его по плечу. Я скоро вернусь, и мы начнем новую эпоху развития Савина. Будет исполнено, ваше благородие. Васильич улыбнулся, и мы обменялись рукопожатием. Все никак не спрошу, в казино-то вчера выиграли чего? Да мы просто пивка попили, ответил вместо меня рыбак и открыл дверь. Прошу вас, глава 18. Ехали в Липецк мы с комфортом, в кузове нового грузовика «Феникса». Не знаю, когда успели, но торговцы уже модернизировали его, и он теперь очень сильно напоминал уничтоженный в бою предыдущий. Хорошая амортизация, позволяющая сидеть на полу и не подпрыгивать на каждой кочке. Бойницы, пулеметы, бомбы, скидываемые по нажатию кнопки. И, разумеется, очень хорошая защита и много места для товара. Прямо перед нашим выездом пришел сигнал от моего человека в Липецке, рассказывал Феникс. Все по плану. Медведь у себя в резиденции активно готовится к выходу в дикие земли, но этот выход только послезавтра, так что пока бойцов там не очень много. Да и в любом случае с основными силами он встретится уже за границей империи, так как большинство из них здесь в розыске. Кстати, слова торговца напомнили мне то, о чем я давно хотел спросить. Я иногда вижу листы на столбах, типа разыскивается кто-то и награда. Это правда? То есть приведешь кого-то нужного и получишь 100 тысяч рублей? Правда, а некоторые и по 500 тысяч стоят, кивнул Феникс. Там еще снизу мелким шрифтом обычно пишут, что если принесешь хорошо сохраненную голову или другие стопроцентные улики, то получишь половину этой суммы. И полный список разыскиваемых за 100 рублей ты можешь попросить в любом отделении полиции. Они тебе все аккуратно распечатают и в папочке с бантиком отдадут. Ух ты, рыбак, я тебе там вчера 100 рублей давал, да будь мне такую. Шучу, держи 100 рублей, как будешь проходить мимо полицейского участка, купи. Хорошо, ваше благородие. Итак, вернемся к нашим баранам. Я снова повернулся к Фениксу. Что по охране? Личная охрана медведя, 8 человек, но нужно иметь в виду, что в случае форс-мажора, а именно его мы и собираемся устроить, может быть больше. Охрана на производстве около 40 боевиков. А чего так много? Поднял бровь рыбак. Это же обычный завод по переплавке. Там, кстати, огненный кристалл есть? Феникс вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Ребята должны знать, куда идут. Огненный кристалл там не меньше 30 уровня. Но дело не в этом. На самом деле у таких персонажей, как медведь, обычных заводов не бывает. Феникс достал схему предприятия и разложил ее на полу. Вот в этой части комплекса действительно занимаются переплавкой. Вот здесь цех сортировки, а вот здесь разборочный, где с металлолома снимают те элементы, что в целом виде дороже, чем в расплавленном. А вот эта часть занимается тем же, но только товар сюда приходит неофициально, и плавится из него лишь малая часть. На самом деле это цех разборки сталкерского лута, что должен был быть сдан империи, но случайно прошел мимо. Здесь он сортируется и распределяется дальше. А почему это не накроют полицейские? Удивленно поднял бровь рыбак. По двум важным причинам, друг мой, пожал плечами Феникс. Во-первых, эта схема всего лишь листок бумаги. Он попал мне в руки абсолютно случайно и, как ты видишь, нарисован любителем и по памяти. То есть как доказательство для масштабной операции не подойдет. Во-вторых, у медведя очень много своих людей на всех уровнях, и они в лучшем случае его предупредят, а в худшем вообще сумеют расследование завернуть. Он что, какой-то крутой аристократ? Он мог бы давно купить себе титул, но ему это не нужно. Ему так проще, поморщился Феникс и снова указал на схему. Так вот, если возвращаться к практической части, то из-за того, что предприятие имеет двойное назначение, оно хорошо защищено. То есть это не только 40 человек, но и камеры, сигнализация и пулеметные вышки. Может, стоило послушать Васильича, скосил на меня глаза Даня. Его благородие сказал «справимся», значит, справимся. Рыбак сверкнул на гвардейца Влада глазами, да и топор тоже укоризненно покачал головой. Забавно, иногда мне казалось, что для деревенских я превращаюсь во что-то вроде Деда Мороза или Джина. То есть могу исполнить все что угодно. Приятно. В большой толпе нет нужды, ответил за меня Феникс. Нам не нужно этот завод захватывать или уничтожать. Нам просто нужно устроить достаточно серьезную диверсию, чтобы медведь вылез из берлоги, которая, кстати, находится вот здесь, в 30 километрах от цели. Как хвост белки оторвать? Махнул рукой рыбак. План есть, конечно, рассмеялся Феникс и достал следующую схему. Смотрите, усадьба графа Синицына. Я не очень понимаю, Евгений Михайлович, зачем бы мне это делать? Граф Синицын протянул пальцы к маленькой вазочке и схватил из нее маринованную помидорку. Акула в 20 километрах отсюда. Меня он не трогает, копошится там в своей деревеньке. Он даже мимо меня не ездит. Граф Воронцов разглядывал сидящего напротив собеседника и едва сдерживал злость. Ленивая аморфность 50-летнего полного лысоватого брюнета его в заблуждение не ввела. Перед тем, как ехать сюда, Евгений Михайлович навел справки и узнал, что род Синицыных некогда занимал высокое положение и был весьма обеспечен. До тех пор, пока главу этого рода, того самого ничего не понимающего простачка, не поймали на взятке ни много ни мало в 100 миллионов рублей. Причем при строительстве очень важного военного объекта. Трудно сказать, каким способом главе семейства удалось избежать петли. Но в итоге, хоть от него и отреклись оба его сына, а сам он отдал почти все имущество, аферист оказался здесь и даже сохранил владение тремя деревнями. И вот сейчас он сидит и рассказывает сказки о спокойной мирной пенсии, рыбалке и встрече рассвета в кресле-качалке с бокалом домашнего вина. На какие шиши ты все это делаешь? Сколько сотен миллионов сумел скрыть от следователей? И какие делишки продолжаешь проворачивать, сидя в этой уютной берлоге? Евгений Михайлович отпил вина из только что наполненного слугой бокала и готов был руку отдать на отсечение, что это что-то очень старое и дорогое, а не виноградик, выращенный с любовью собственными руками. Борис Евгеньевич, снова заговорил он, за 2 недели Акулов увеличил свою мощь в несколько раз. За 2 недели он убил Пантелеева, объединил 2 деревни и ведет активную вербовку. Вы бы видели, какая сегодня колонна транспорта в Усмань поехала. Такими темпами через год ваша усадьба будет стоять у забора Савина. Вы что, думаете, жители ваших деревень будут спокойно реагировать на то, как у соседей все хорошо, а у них плохо? У них неплохо. Синицын зевнул, но при этом цепкими карими глазами не отрываясь смотрел на собеседника. Неплохо, когда им ни с чем сравнивать. Зло бросил граф Воронцов и, опустошив бокал, раздраженно принялся искать взглядом слугу. Тот тут же появился из-за его спины и снова налил вина. В общем, я у вас ничего и не прошу. Ну, как же не просите, дорогой мой? Удивленно вскинул бровь хозяин богатой усадьбы. Вы просите вступить в конфронтацию с сильным, целеустремленным и перспективным юношей. За мои же деньги, без причины и без видимой выгоды. Ясно все с тобой, старый хрен. Выдохнул граф Воронцов и смирился с тем, что без финансовых вложений не обойтись. Кто сказал, что за ваш счет? Якобы удивился он. Дорогу я буду ремонтировать за свои деньги. Все 12 километров до развилки. От наглости Синицына Евгений Михайлович едва не поперхнулся вином. Но ведь в вашей собственности только 2 километра, остальное должно ремонтировать государство. Ну, когда оно сюда придет, вздохнул хитрый жучара. А вы пока эти 2 километра будете ремонтировать, остальные 10 раздолбайте. Ладно, сделаем все 12 километров. Ой, как хорошо. Синицын взял очередную помидорку. Ну и хотелось бы, перед тем, как вы начнете, посмотреть смету, а также согласовать материал и объем работ. Сами понимаете, если уж делать, то на века. Немного расширить и, может быть, углубить. Тихо, женя, тихо, успокаивал сам себя граф Воронцов. Ты уже имеешь большую выгоду от Пантелеева, а после того, как завладеешь Савина, это все многократно окупится. Главное, втянуть этого жирного козла в разборки, а дальше он уже никуда не денется. Конечно, смета будет, как мог широко улыбнулся Евгений Михайлович. И расширим, где надо, и углубим. Я всегда говорил, что добрососедские отношения – залог всего. Абсолютно согласен. Широко улыбнулся Синицын и повернулся к слуге. Денис, будь душкой, принеси нам моего лучшего сливового. Евгений Михайлович, вы обязательно должны его попробовать. В прошлом году был просто волшебный урожай. Вроде совсем недавно лежал снег, а сейчас под носом хоть и маленькая, но зеленая травка. И пахнет так вкусно. Нюхал бы и нюхал, будь только немного потеплее, а перед глазами за оградой с колючей проволокой на фоне громадины завода не маячили бы ребятки с автоматами. Впрочем, их упрекнуть ни в чем, это не они к нам пришли, а мы к ним. До огороженной территории было 100 метров, и я, вдыхая аромат весенней травы, ждал отмашки. Наконец рация зашипела. «Первый на связи», — откликнулся я. «Второй на связи», — проговорил Феникс. «Все на позициях. Начинай». «Принято», — подтвердил я и, отрубив рацию, обратился к своим помощникам. «Все готовы?» «Да», — прошептал лежащий справа топор. «Я уже хрен себе отморозил», — буркнул слева рыбак. «Ну что ж, не будем усугублять травму моего верноподданного». Я прикрыл глаза и сконцентрировался. «Так, этот жучок-наблюдатель, он просто смотрит на все сверху, а эти два ударных, один летит к трансформатору, а второй к резервному генератору. Вот, все на местах, хорошо, а теперь повторить то же самое, что я сделал утром в офисе у любящего поджигать чужое имущество мецената. К слову, этому фокусу я научился буквально вчера, не активировать в том месте, где находился жучок, сгусток чистой силы, а преобразовать его в стихийную магию. Это не всегда нужно, но иногда дает дополнительную вариативность и плюс к этому экономит расход маны. Итак, первый у нас трансформатор, и давай-ка мы взорвем внутри него 10-литровую водяную бомбу. Начали. Мощный импульс устремился к жучку, и в следующий миг вся территория завода погрузилась во тьму. Послышались отдаленные крики, а еще через несколько секунд заработал резервный генератор, и фонари снова загорелись. Еще немного магии, и в этот раз просто взрыв. Свет опять потух, крики стали громче. «Ну чего, ребятки, есть еще один запасной генератор». В ответ на мою мысль свет снова ярко вспыхнул. «Значит, есть. Вот гаденыш предусмотрительный. Топор, лей по полной», — скомандовал я, и в следующую секунду первый донор, коснувшись моего плеча, стал вливать в меня энергию. На всякий случай я сразу же раздвоил последнего жучка и, оставив одного продолжать болтаться над территорией, занялся вторым. Через 10 секунд топор убрал руку и, похоже, был на грани потери сознания. Меня тоже опустошило минимум на треть, зато мой маленький помощник стал настоящим поисковым монстром. Я видел абсолютно все колебания магии и энергии. Да чего там, я видел каждую крысу и таракана, сидящих внутри комплекса. Да, каюсь, по неопытности переборщил и именно поэтому так энергетически поистратился. Зато я отчетливо видел зарытый в земле второй запасной генератор, и эта хреновина работала на большой жемчужине ветра. Вот медведь жучила, от всего обезопасился. Кроме меня, разумеется, мой маленький шпион просочился сквозь землю и я лишь в последнюю секунду успел его остановить. Вокруг работающего агрегата стояло весьма мощное магическое защитное поле. По счастью, прокачанный жучок передал мне его структуру, и я увидел, что от магии земли оно не защищает. «Рыбак, давай». Мне на плечо легла рука второго донора. «Так, теперь сделать вокруг моей крошки маленькое силовое поле земли и изобразить, что это всего лишь кусочек камешка, летящий внутрь. Да-да, маленький камушек, и он абсолютно не опасен». Зачерпнув из своего резервуара еще треть энергии, я продолжил двигать жучка вперед. Еще чуть-чуть, фух, через 5 секунд и полкило потерянной за счет пота массы тела, я преодолел защиту и оказался перед генератором, а еще через миг внутри него. Нах, жучок взорвался, и свет на заводе потух, на сей раз окончательно. «Все восстанавливающие зелья выпили?» — кинул я через плечо. «Да, вяло, но вместе», — ответили рыбак и топор. «Хорошо». Я тоже глотнул из фляги и включил рацию. «Первый вызывает второго. Второй на связи. Начинай». «Так точно». Рация вырубилась, а буквально через несколько секунд свернула вспышка, и ночную тьму разрезал росчерк летящей ракеты. Несколько мгновений, и жахнуло так, что в большинстве окон вылетели стекла, а в стене одного из корпусов появилась солидная дыра. Не успело зарево взрыва потухнуть, как с другой стороны завода снова сверкнуло, и вторая ракета угодила в другой корпус, и еще через 5 секунд и третья, и опять с другой точки. Я приложил глаз к окуляру снайперской винтовки и разглядывал панику, царящую на территории. Топор же с рыбаком, хоть и были сильнее вымотаны, сопли не жевали и уже открыли огонь. Я опомнился и, выбрав пулеметчика на башне, выстрелил ему в плечо. Есть. И из строя вывел и не убил. Как ни крути, здесь могут работать и просто наемники, к работорговцам и бандитам отношения не имеющие. Именно поэтому и ракеты били туда, где с большой долей вероятности никого не было, и мы сейчас стреляли или в тело, или по ногам. Пожалуй, хорош. Сейчас первая паника пройдет, и маги, наверняка находящиеся среди защищающихся, могут нас спалить. Будто прочитав мои мысли, меня снова вызвал Феникс. «Первый, отходим». «Принял». Я отключил рацию и, не поднимая головы, пополз от пылающей громадины завода. Единственное, о чем я жалел, что нет возможности стырить ту большую белую жемчужину, на которой работал генератор. Ну да ладно, зато я знаю, где она находится, и чуток попозже можно будет сюда вернуться. Ноги собьешь тебя искать. Запыхавшись, пробормотала Клава, поднимаясь на мансарду усадьбы. О, вернулись уже? Свят улыбнулся женщине и махнул рукой. Иди сюда, глянь, красота какая. Клава подошла и с опаской залезла на платформу центрального наблюдательного пункта. Или, как его называли в народе, дыры в крыше большого дома. Ух, е-мое, верхотура какая. Покачала она головой. И где? Что где? Ну, красота твоя. Так вон, на небе. Свят махнул рукой вверх. Смотри, сколько звезд. Да чего-то новых не вижу. Усмехнулся Клава. А вот на кусок засеянного поля бы посмотрела. Да не видно ни хрена. О, а вот теплицы новые вижу. Значит, все-таки делали чего-то сегодня. Кроме того, что бухали. Да кто бухал-то? Свят удивленно посмотрел на женщину. Так ты с механиками первый посев обмывал. Да мы по две рюмки всего. А потом канавы под трубы весь день рыли и магию изучали. И вообще, откуда ты знаешь? Ты только приехала. Я все знаю. Клава запахнула теплую куртку. Ладно, не бухти. Вижу, что что-то делали. Она замолчала и принялась смотреть на бурлящую деревню. Все, кто не стоял в дозоре и не упахался за длинный день, разгружали и разносили по местам хранения привезенный Васильичем товар. Как съездило-то? Прервал молчание Свят. Я уж думала, не спросишь. Клава поежилась и прижалась к помощнику барона плечом. Отлично съездила. Завтра они там собираться будут, и послезавтра, думаю, человек по 40 из каждой деревни привезем. Большую половину на постоянку, остальные приедут смотреть, не назвездили ли им первые. И, ясен пень, в следующий раз приедут на постоянку уже они, а с ними следующие проверять. Пока все не переедут, рассмеялся Свят. Именно. Клава еще больше поежилась и еще сильнее прижалась. А ты прав, красиво тут. Знаешь, как та звезда называется? Свят не знал, а если бы и знал, не сказал бы, так как рука Клавы слишком опасно приблизилась к его заднице. Ладно, красотка. Он чмокнул женщину в щеку. У меня перерыв закончился, пора идти мужикам помогать. Ты просто не знаешь, от чего отказываешься. Клава усмехнулась ему вслед и глубоко вдохнула свежий прохладный воздух. Может, в красоте звездного неба она не сильно понимала, зато в красоте созидания очень даже. И сейчас отсюда, с одной из самых верхних точек Савина, наблюдала самую замечательную картину в своей жизни – рождение нового города. А в том, что совсем скоро это будет именно он, Клава уже ни чуточки не сомневалась. Конечно, было бы гораздо безопаснее устраивать засаду где-то на полпути между имением медведя и обесточенным заводом. Но пешком так далеко отойти мы не могли, поэтому засели в лесу в 3 километрах от места предыдущей атаки. Видно, ракеты таки зацепили что-то горючее, и зарево отдаленного пожара освещало ночное небо, что, впрочем, не сильно улучшало видимость. Зато ее улучшало усиление зрения, которое вместе с другими модификациями тела я уже проделал. «Вы как?» – шепотом спросил я своих напарников. «Стрелять можем», – отозвался топор и погладил лежащую на холодной земле винтовку. «А вот магию колдовать вряд ли», – добавил рыбак и глотнул из фляги волшебного зелья Милы. «Будем надеяться, этого не понадобится. Второй вызывает первого», – прошипела рация. «Первый слушает. Едут 5 километров до нас. Машин намного больше, чем ожидалось. Сначала 3 внедорожника, потом бронетранспортер, следом еще 3 внедорожника. Медведь в 3-й машине с головы колонны». Торговец на секунду замолчал, а потом значительно тише добавил. «Мы можем перенести операцию». На самом деле, конечно, не могли. Такого плевка в морду, как нападение на его завод, медведь точно не простит, и если упустить его сегодня, то потом об этом можно очень сильно пожалеть. К тому же мы хорошо подготовились, и все шансы на успех у нас были. «Действуем по плану», — скомандовал я. «Принято». Феникс отключился, а я повернулся к своим сопровождающим. «Главная задача — завалить цель, а потом уйти. Никакого геройства. Обижайте, ваше благородие, как можно», — буркнул топор, а рыбак лишь хихикнул в кулак. Я лег поудобнее, проверил винтовку, положил в рот 2 жемчужины и сконцентрировался на виднеющейся между деревьями дороге. Ждать пришлось недолго. Совсем скоро вдалеке показался свет фар и до нас донесся рев множества моторов. Глава 19. С учетом хоть и ровной, но не асфальтированной дороги, колонна ехала достаточно быстро. Фары мелькали между деревьями, а мы ждали, когда третья машина достигнет нужной точки. Мины мы заложили еще до того, как напали на завод. Сначала я думал также использовать кристаллы, но потом от этой идеи отказался. Ведь после завершения операции мы не сможем их забрать и с очень большой вероятностью сольем полезную технологию врагам. Понятно, что с той скоростью, с какой растет Савина, утечка и так произойдет, но пусть это случится как можно позже. Зато, пока мы закапывали мины и приводили дорожное полотно в первозданный вид, мне в голову пришла идея относительно создания нового оружия. Я вознамерился объединить восстановленный кристалл и мину. Сначала должен сработать кристалл, а сразу после сдетонировать взрывчатка, упакованная в изолированный от излучения кожух. Такая конструкция позволит замести следы. Там, правда, еще должен быть аккумулятор с достаточным зарядом. Так что штука выйдет дорогой и массивной, но в определенных случаях сможет перевернуть ход битвы. А еще такую можно не только закапывать, но и, например, метать с помощью катапульты. Из размышлений меня вырвал грянувший взрыв. Лес, дорогу и машины осветила оранжевая вспышка, а едущий третьим в колонне внедорожник подбросила и швырнула на обочину. Он упал на бок крутящимися колесами к моей тройке. Реакция остальных подтвердила. Медведь ехал именно в подорванной машине. Вся колонна резко дала по тормозам. Распахнулись двери, и люди в бронежилетах и с автоматами заполонили дорогу. А мы ждали и дождались. Когда самые шустрые уже подбегали к перевернутому внедорожнику, кузов массивного бронетранспортера, наконец, откинулся и туда сразу же устремился огненный росчерк, трехочковый. Не знаю, кто из наших стрелял, но ракета залетела внутрь, и через мгновение из кузова вырвался столб огня. Сразу за этим «Феникс» подорвал и остальные три закопанные бомбы. На дороге разверзся ад. Огонь, дым и мечущиеся фигуры, стреляющие в ту сторону, откуда прилетела первая ракета. Справа и слева от меня один за другим раздавались приглушенные хлопки, это топор и рыбак отстреливали подставившихся одиночек. Я же занялся тем, за кем сюда пришел, медведем. Глупо было надеяться на то, что он погибнет от взрыва, машину, можно сказать, даже не покорежило. Также не особо веря в успех, я попробовал пробраться жучком внутрь, но тот сразу же сгорел в защитном поле. В следующего маленького диверсанта я влил значительно больше энергии и использовал его как сканер. Увиденное не обрадовало. Внедорожник питался от средней жемчужины ветра, также там присутствовали и малые всех стихий, именно они поддерживали защитные чары. Более того, внутри находились четверо, и, похоже, все они были серьезными магами и в данный момент активно колдовали. И наружу, естественно, не вылезали. Эх, будь у нас хотя бы минут 15, мы спокойно перебили бы уже немногочисленных выживших, а потом нашли способ выковырять этих. Но именно времени у нас и не было. Подкрепление с завода уже наверняка выдвинулось. Из леса с другой стороны дороги вылетела еще одна ракета и угодила в машину, за которой спрятались сразу несколько боевиков. После этого остальные окончательно залегли и выстрелы почти прекратились. Чтобы немного прикрыть наших, я потратил еще 20 секунд и ликвидировал двух занявших удобные позиции противников. После чего снова вернулся к медведю. Нет, так не пробиться. Нужен ход конем. И он у меня есть. Прикройте, бросил я через плечо, а сам приподнялся и, согнувшись, перебежал к растущему метрах в 4 впереди толстому дереву. Мое движение заметили, и пули засвистели совсем рядом. Наши открыли огонь в ответ, и стрельба снова утихла. В моем кулаке появилась малая жемчужина огня, и в следующий миг сквозь пальцы полилось оранжевое сияние. Это я, не жалея сил, напитывал ее энергией из своего резервуара. «Едут!» — крикнул рыбак, и действительно со стороны завода послышался приближающийся рев двигателей. «Успею!» Жемчужина уже раскалилась, и от боли я едва не заорал. «Достаточно!» Мой маленький жучок уже давно занял нужную позицию и указывал точку, в которую я должен попасть. Я сконцентрировался и, выплеснув практически всю оставшуюся энергию, связал горящую в руке жемчужину и метку. «Пора всем закрыть глаза!» — крикнул я в рацию и вышел из-за дерева. Мои веки были прикрыты, но я четко видел энергетическую линию и, коротко размахнувшись, швырнул вдоль нее жемчужину. Раздалась очередь, и одна из пуль чиркнула мне по щеке. Не будь воздушного щита, попала бы в нос. Я спешно спрятался за ствол, и в тот же миг ночь в лесу сменилась днем. Эта наведенная жучком и напитанная под завязку жемчужина огня пробила днище перевернутой машины и столкнулась со средней жемчужиной воздуха. Я призвал еще одного жука и убедился, что на месте внедорожника зияет огромная яма, а его куски разлетелись по всему лесу. «Подтверждаю уничтожение цели», — закричала рация голосом радостного Феникса. «Там никто не мог выжить. Уходим». Последняя ракета унеслась навстречу приближающимся машинам, а я под прикрытием своих рванул в лес. «Ну вы даете, ваше благородие». Метров через 20 догнал меня рыбак. «У вас, кстати, кусочка уха не хватает, отрастет», — махнул рукой я и обернулся к нашему третьему спутнику. «Ложись». Только великолепная реакция и святая вера в меня спасли топору жизнь. Он рухнул, а светящееся копье, пущенное мелькнувшей между деревьев фигурой, пробило ему плечо, а не сердце. «На, сука!» Рыбак тут же развернулся и, выхватив ТТ, стал палить в темноту. В ответ оттуда вылетел сгусток пламени и, попав бородачу в грудь, швырнул его на землю. Следующий огненный шар летел уже в меня, но и я уже прыгал в сторону. Плечо все же зацепило, но зачарованная броня погасила львиную часть урона, и меня просто немного толкнуло и обожгло. Я вскочил на ноги и одновременно обновил щит, после чего, оставляя раненых друзей за спиной, двинул туда, где среди деревьев кралась тень. «Ты убил моих людей», — раздался полный ненависти голос, а следом появился и сам медведь. Огромный меч в его руке вспыхнул, и в его свете я увидел красного, практически голого, покрытого волдырями здоровенного мужика. «Это сколько ты маны на обезболивание тратишь?» — мелькнуло у меня в голове, а потом я бросил первую сосульку. Медведь не сомневался, что все это устроил ублюдок Феникс, поэтому он хотел взять его шавок живыми и, медленно спуская с них кожу, хорошенько допросить. Но уже спустя 10 секунд боя он понял, что противостоящий ему молокосос далеко не так прост. Пусть он не так умело защищался мечом, но компенсировал свою уязвимость усилением тела и при этом постоянно атаковал, причем всеми видами магии. Магические барьеры медведя выдерживали попадания, но, получив очередной удар, на этот раз каменным шипом, он вдруг понял, что они слетели. «Какого хрена?» – пронеслось в голове взбешенного мужчины. Оставалось же еще мана. Он очередной раз махнул мечом, но юнец снова успел отскочить и приготовился к атаке. В попытке поставить щит медведь зачерпнул энергию, и тут же от боли у него перед глазами пошли круги. Да какого хрена творится? Практически вслепую он отскочил в сторону и, уже не подумывая об атаке, попытался прощупать свое энергетическое тело и понять, что происходит. «Маны нет?» – издевательски спросил мелкий ублюдок. «Эх, жаль, нет времени поболтать с тобой нормально». Левую кисть молокососа окутало оранжевое сияние, и медведь в последней попытке достать его прыгнул вперед. Сверкнуло и коронный микроогненный шар сорвался с пальцев и пробил сердце противнику. Тело еще не коснулось земли, а я уже склонился над рыбаком. Фух, выдержали чары, которые я наложил на его броню. Да, крокодиловый костюм прожгло, и от болевого шока союзник вырубился, но был жив. Я выпил ударную дозу восстанавливающих зелий, зажал все жемчужины, что смог, в руках и двумя заклинаниями привел бородача в чувство. Едва он открыл глаза, я побежал к топору. Слава мне, и он еще жив. Хотя копье, которым его пронзило, было заряжено электричеством и, помимо самой раны, оглушило свинца. «Рыбак, если можешь, помоги!» — крикнул я и, выдернув копье, приступил к лечению на остатки маны. А осталась она у меня по одной простой причине. В бою с медведем я применил магию тени, одну из самых малоизученных и практически запрещенную в моем мире. Собственно, там ее в основном и использовали, для того чтобы высосать из кого-то лишнюю энергию. Это я провернула и сейчас. Щиты медведя были значительно сильнее моих атак, но каждая из них высасывала из него энергию и часть ее передавала мне. А потом, когда его резервуар опустел, он сдуру зачерпнул еще и снял с себя заклятие, блокирующее боль от ожогов. Только сейчас я осознал, насколько близко прошел по краю обрыва, и, если бы моя импровизация в комбинировании магии не сработала, скорее всего, сейчас я был бы мертв. Очухался. Радостно выдохнул рыбак, которого самого ощутимо качало. «Что это было?» – прохрипел топор. «Медведь», – ответил я, вливая в рот бойцу мелину настойку. «Вот вам по две жемчужины. У вас есть 5 минут, чтобы снова научиться ходить». Раздав ценные указания, я взял снайперскую винтовку и, улегшись на землю, стал следить за лесом на случай, если нас решит догнать кто-то еще. У нас большая проблема. Вот первое, что Свят услышал, зайдя на кухню. А 15 минут она не подождет. Помощник барона потянулся к полке с посудой. «Я тебе сделала уже». Катя сунула ему в одну руку горячую кружку, а в другую большой кусок пирога с яйцом. «Идем. Ты что там, Тетрис на компьютере пройти не можешь?» «По Тетрису я в университете непобиваемый рекорд поставила. А у нас проблема с пшеницей». Последняя фраза взволновала Свята. Он перестал ломаться и, на ходу жуя пирожок, поспешил за Катей. Часы показывали 7, солнце уже поднялось над зеленеющими все сильнее кронами деревьев. Но в Савино было непривычно тихо. Нет, многие, конечно, уже работали, но старались не шуметь, понимая, что остальные вчера здорово упахались и им нужен хороший отдых. Скорее бы Мила со своими ученицами сделали побольше того улучшающего сон зелья, подумал Свят. Сам-то он, как особа, приближенная к барону, стоял в начале очереди и полезную бутылочку в своей прикроватной тумбочке всегда держал. «Рыжий, ты слышал? Я его сделал», — с улыбкой заявил курящий возле своей калитки Васек. «Во-первых, не ты, а твои девочки», — раздался из-за забора недовольный крик Иваныча. «А во-вторых, только по количеству. Качество у нас лучше. Вы оба молодцы, и ваши девчонки тоже», — громко сказала Катя. А когда они отошли, шепнула Святу: «Ты, кстати, видел, реально очень много нашили, и качество просто огонь. Думаю, уже совсем скоро, как чуток баланс денег стабилизируется, прекратим шкуры продавать и перейдем на готовые изделия». «Согласен», — кивнул помощник барона. «Надо бы им еще по паре учениц дать». «Сделано уже», — довольно засмеялась Катя. «Вчера ночью, пока вы разгружали, мы у девочек в общаге подводили итоги соревнования. Сначала наградили победителей, а потом мы с братьями провели кастинг. Теперь у них новые группы. Новеньких учат те, кто был в прошлом потоке, а братья курируют. В общем, все на мази. Прекрасно». Свят потер ладони и следом за девушкой забрался на ограду. Ни хрена себе, уже взошли. На черной, уже местами поросшей травой земле выделялся ярко-зеленый квадрат. Тот самый, что они вчера засеяли пшеницей. «Ага», кивнула Катя. «Надеюсь, ты понимаешь, какая у нас проблема. Деньги будет некуда девать, дубина городская». Катя ткнула в зеленый квадрат пальчиком. «Ничего больше, кроме ростков, не замечаешь? Земля сухая», понял Свят. «Именно». Катя поучительно подняла палец. «Я уже поговорила с Милой. Она и сама не ожидала, что они будут так быстро расти. Возможно, еще сказалось, что мы очень обильно удобрили почву телами монстров. Даже городские знают, что это очень способствует росту». «Я бывал в деревнях», — вставил Свят.